Куда ж ты идешь? Не знаю. Тогда нам по пути. Добрый день, дорогие радиослушатели! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио и программа «Зеркало». С вами в студии Елена Ромская, а также в студии сегодня сказитель Виктор Степин. И на связи по скайпу с нами Виктор Луговой. Добрый день, Виктор, тебе. Доброго здравия всем. И тебе, Виктор. Доброго здравия. Здравия, здравия всем. Темой нашей сегодняшней беседы будет очень интересная такая тема, называется она «Круговорот воплощений человека». Мы с вами в предыдущих передачах много говорили о человеке и говорили в основном о его так называемой сборке, о том, как человек воплощается, как он проходит планы бытия сверху вниз до рождения на земном плане материальном. А сегодня мы поговорим о том, а что же происходит с человеком после его физической смерти здесь, на Земле. Какие пути он проходит обратные, как бы, как он, образно говоря, разбирается, да, вот так получается такой круговорот. Собрались, разобрались. А вот что конкретно происходит с человеком после смерти? Вот большинство известных нам религии, они создали различные такие вот теории с целью объяснить, вот, что происходит с душой человека после того, как, значит, смерть уносит его физическое тело. И вот некоторые из этих религий, они претендуют на то, что после смерти человек попадает либо в рай, либо в ад. Другие считают, что после, значит, смерти физического тела, тело, значит, то есть душа, она опять воплощается в новом теле. Есть такие тоже версии. И существует много на этот счет различных писаний. Существует вот известная многим книга мертвых, это вот египетская, такая же есть книга мертвых тибетская, есть ведическая книга смерти. В христианстве, например, есть такие писания, как «Жития святых», из которых также можно почерпнуть вот такую информацию, что происходит с душой человека после смерти. Есть также и другие взгляды на этот вопрос. Вот, например, достаточно известный такой духовный учитель, индийский философ и мудрец, это Шри Рамана Махарджи. Он говорил о том, что такие теории, они основаны на предположении, что индивидуальное «я» человека или вот его душа – это есть реальность. И как только вот такая иллюзия, она проходит, то все надстройки, которые сложились у человека, да, они, такие теории, они разрушаются. И с точки зрения вот атмана, как говорит Шри Рамана Махарджи, не существует рождения и смерти как таковой. Нет ни рая, ни ада, также и нет воплощения. Вот такой интересный посыл, отличный от всех остальных, дает нам Шри Рамана Махарджи. И я вот думаю, что нам было бы сегодня интересно рассмотреть вот данный посыл, вот есть ли действительно на самом деле перевоплощение человека, вообще вот как он говорит, есть ли вообще рождение человека, да, рождение, смерть, рай, ад и перевоплощение. Вот, давайте на эту тему и начнем наш разговор. Все-таки существует перевоплощение или нет, Виктор, вот. Тебе вот первому вопрос такой серьезный. Твое мнение хотелось бы услышать. Здравия всем еще раз. Что могу сказать по этому поводу? В пределе в божественном, если мы говорим о том, что человек, который воплощается как одна из ипостасей его высшего «я», или духа, или души, вселенской души, воплощается на Землю, то он обретает или берет ту или иную оболочку, которую, как бы сказать, необходимо ему для опыта. Это может быть женское тело, может быть мужское тело. И это нужно только на тот период, пока усваивается этот опыт. В божественном пределе, что имеют просветленные мастера, то, что Лена как раз сегодня говорила, что ты являешься духом и душой. Это вечное создание, которое не умирает и не исчезает. Поэтому в божественном пределе нет такого понятия смерть, или точнее, как бы сказать, что что-то умирает. Мы, по сути своей, если говорить по существу, вот вы покупаете платье в магазине новое, или костюм, да, мужчина покупает костюм, или женщина покупает себе костюм, неважно, женский, мужской, неважно. И вот пока костюм новый, пока он прекрасный, его носят с удовольствием и так далее, но приходит время, он ветшает, его меняют. По сути своей, в божественном пределе это и происходит. Тело – это и есть такой костюм, который создан специально Творцом из уплотненных энергий для того, чтобы было легче укореняться и заземляться на Земле и выполнять задачи, те, которые мы ставим перед собой, чтобы в физическом теле получить максимально те опыты, которые нам нужны. И мы об этом уже говорили в предыдущих передачах. Поэтому это вот, если говорить в пределе, что такое, что не существует смерти. Если говорить вот то, что мы проходим, реинкарнации, в божественном пределе смерти нет, просто оставляется материя, оставляется в материи, на Земле, а дух и душа, они фактически соединены, ну, как бы сказать, дух он все время соединен с божественным и высшим, душа, выходя из тела и растворяясь вместе с сознанием, уходят туда, где это все едино, соединяется со своим божественным высшим «Я» или вот этими своей световой сущностью и остаются ею до момента, пока мы не очистимся в определенных пределах, называется, от тех неусвоенных или от тех так называемых, от тех энергий, которые нами не осознаны. Или мы их оставляем, называется, для дальнейшей отработки, включаем их в свой контракт воплощения, договариваемся с душами, которые входят в нашу божественную семью, из которой мы проходим многие-многие-многие воплощения, только меняются роли. И когда мы составляем новый контракт, мы учитываем, туда закладываем вот эти неотработанные программы, или точнее темы, ну, в принципе, они выглядят как программы. И с этим мы приходим в новое воплощение. Но если, я говорю, то есть это вот по воплощению. И поэтому мы пришли, взяли тело женское или мужское, отработали, оставили, вышли, переформатировались в виде трансформации сознания, осознавания того, что мы не учли, не осознавания того, что нам помешало. Нам, не кто-то нам мешал, а мы сами себе где помешали, где мы не смогли, например, быть более, как бы сказать, более успешными, где-то не могли быть более решительными, где-то нам помешал страх, где-то нам помешала какие-то энергии, которые просто не дали нам возможности проявиться так, как мы записали себе в контракт. И вот это мы учитываем, переписываем, называется, составляем новую программу нашего воплощения, включаем это в контракт, договариваемся с душами и приходим сюда. Есть еще такой момент. То, о чем говорят религии, но они, ну, скажу так, лукавят. Почему лукавят? Это если мягко говорить. Потому что, по сути своей, когда душа набирает негативные опыты, которые она не усваивает, Это жадность, ненависть, жестокость, злость там, и так далее, и так далее. Ну, все вот эти вот эмоции, которые мы знаем как низкочастотные. Что происходит? Есть ад и есть чистилище. Это совершенно разные вещи. Мы периодически, если душа набрала достаточно много этих негативных опытов, и они ей мешают развиваться и проходить какие-то, выходить на новые уровни, то тогда ангельская семья вместе с кураторами принимает решение. Это, как сказать, человек, как божественное существо, как сказать, погружается в так называемое чистилище, и с помощью, у нас это проявляется как болезни, как какие-то вещи, которые нам мешают. Это говоришь при жизни, да? То, при что, жизни, или... да. Вот при жизни, жизни, да. То есть при жизни. Это чтобы было понятно, да? Значит, чтобы быть и при жизни. Да, это при жизни, да. То есть тебя погружают в это, ну, это как в болезнь. Ты заболел, ты болеешь, у тебя происходит там температура, там насморк, там или сопли, или там еще что-то, или там кровотечение какое-то, или и так далее. Это в пределе божественном называется, ты проходишь чистилище для осознания, что ты не усвоил, чтобы ты увидел, что ты идешь не туда. Но если... это если ты видишь это, а или очень многие же этого не видят. Это же для этого чистилище это и дается. Как правило, после болезни, когда человек выходит из этой болезни, у него же состояние обновления есть. Он же чувствует, что он как будто обновился. А, он может бессознательно выходить, да? Абсолютно, конечно. Состояние болезни, просто но он это, чувствует. Да, у него бессознательное состояние, но душа-то его ведет, и поэтому, когда он освобождается вот этого пластов, которые мешают, у него появляются какие-то новые возможности. И человек смотрит, что у него что-то вдруг разворачивается, вдруг так, как он не думал, и не планировал, или боялся, или не мог, или там еще чего-то. Это и есть как раз вот это чистилище при жизни. Это первое. Ад – это более глубинные процессы, которые касаются так называемых государственных преступников или тех вот людей, которые совершают, ну, как вот Чикатило, например, там, и же с ними, которые совершают… Да, вот то, что вот называется преступления там, и так далее, и так далее. Причем такие большие, которые, ну, как бы, где душа загружается очень низкочастотными вот этими вибрациями, то тогда те демоны, которые по контракту с Творцом выполняют эту задачу, это их питание. Вот эти низкочастотные вибрации – это их питание. И эти демоны как раз и погружают эту божественную субстанцию в ад, и там через определенные вещи чистилища фактически и проводят ее очистку, но в более жестких условиях, более болезненных. Это тоже при жизни, Виктор, прошу прощения. Это бывает, как правило. Или уже это уже все-таки после жизни. Это уже не при жизни. Ага. То есть это происходит, наверное, на низшем астральном плане, да? Да, это низший астральный план, это те вещи, которые вот о чем говорят и как бы религии. Поэтому они не учитывают чистилище, которое существует при жизни постоянно. Оно проявляет, как я говорил, вот через вот это недомогание, болезни и так далее. То есть в зависимости от того, какое недомогание или какая болезнь, какой уровень этой болезни, это и есть, что ты перебрал, называется, количество негативных опытов, и тебе надо очиститься, иначе дальше ты не сможешь двигаться. После того, как, вот когда завершается этап, особенно тогда, когда, например, душа... ну, есть разный момент. Вот смотрите, несколько, например, вот учителей, как, например, как всем известный, например, Данилов, как Сергей. Его? Сергей Данилов, да. Сергей Зайцев, там, и же с ними. Это учителя, которые несли свет знаний, несли, как сказать, силу знаний, несли вот эти вещи, которые им нужно было, как сказать, ну, то есть они таким образом развиваются. Сергей Данилов в прошлых воплощениях был в темных иерархиях. Он там проходил, допроходил свои опыты. В этом воплощении он шел из темной иерархии в свет. И то, что он делал, он, как бы сказать, вот раскрывался таким образом и раскрывал свои божественные световые возможности, как и каждая световая душа. Но так как он ходил и туда, как бы сказать, называется, у него был открыт как бы доступ и в низшие вибрации, как сказать, в верхние вибрации, как сказать, он с ними взаимодействовал, он сам говорил об этом в некоторых выступлениях, что у меня открыт портал, и я могу ходить туда-сюда и спокойно с этим взаимодействовать. Я не закрываю эти двери. Только он не учитывал некоторые вещи, что когда ты поиграл и закончил, ты выходишь из этого и двигаешься к свету, это ты можешь как бы применить, но это не для игры и не для заигрывания. Когда Сергей Данилов начал заниматься делами Малороссии, а точнее вот этой Донецкой и Луганской республики, и пошел в финансовые схемы, там создание там, денежной единицы, там еще что-то, а это курируется главным предиктором, то бишь тем, кто управляет всей жизнью, так называемым, на Земле, он фактически перешел грань, которую перешагивать не мог. И его поэтому роды отозвали раньше срока, потому что иначе пришлось бы роду отрабатывать за своего посланника, как бы сказать, который заигрался в некоторые игры. Сергей Зайцев другой. Он наработал определенный потенциал для рода, для человечества и был на пике своих возможностей. И для того, чтобы душа своим светом могла активировать еще тысячи или миллионы душ, его отзывает именно с этой целью. И вот на выходе из души идет вот этот божественный сильный свет на Землю. И этот свет освещает путь многим, которые благодаря этому свету пробуждаются. То есть есть разные моменты, когда мы уходим с Земли. Те, которые неосознанны. Те, которые неосознанные, которые не понимают, зачем они приходили, те, которые не знают, что они делают, те, которые спят и не могут проснуться, и гонятся за материальными благами, как за иллюзией, и уходят через болезни, не осознав, вот те могут попадать в зависимости от тяжести тех наработанных проектов, либо в чистилище, а потом уже уходят в так называемые реабилитационные центры, И там уже восстанавливают свое состояние, да, очищаясь от негатива, от всех вот этих вот непоняток, от тех, как сказать, получают ответы на вопросы, что случилось, почему я здесь, и так далее, и приходят к божественному своему единению. Но сначала они попадают в чистилище. Есть души, как, например, вот я знаю, ну, вот один из последних, кого я знаю, как бы кто уходил, это Александр Абдулов. Значит, он уходил через мастера, с которым был связан, как сказать, и он пришел к нему, и сразу же через канал мастера он ушел в реабилитационный центр. Кстати, и Абдулов, и Даль, и Высоцкий, и другие – это ангелы из Великого Центрального Солнца, которые занимаются сейчас тем, что восстанавливают души, восстанавливают ауры, восстанавливают поля, восстанавливают тела, эти самые тонкие тела. Вот Высоцкий занимается этим, Даль возглавляет один из реабилитационных центров и, как бы сказать, помогает то всем. Это происходит, кто... Виктор, прошу прощения, на каких это планах происходит? Это уже не тонкий план, а уже план мысли? Нет, ментальный это все за пределами мысли. Уже за пределами. Это то есть они, получается, не проходили, да. Вот, допустим, если взять высокого астральных планов. Это высшие планы, это высшие божественные планы, где мы восстанавливаемся как световые сущности. А вот низший план, вот смотри, допустим, если мы, как говорится, никого не осуждаем, но явное дело, что очень многие люди там и пьют, и курят, там, да, вот, казалось бы, по религиозной доктрине они должны попадать там в чистилище, либо там, значит, в низшем астрале там происходить встречу со своими вот этими страстями, да, вот видишь, что такое низший астрал, это не то, что там что-то там выдуманное, да, там христианской церкви, это фактически твои мысли, твои страсти, с которыми ты встречаешься, если они у тебя есть, если их ты с собой тащишь, вот, если тащишь привязки к материальному миру, значит, это все проявляется в астрале в виде там каких-то даже чудищ, то есть это твоя же личина получается так, может быть такое. Конечно. А почему тогда получается, что ты говоришь, что через мастера можно проскочить этот астрал, то есть это, получается, это не, что они... Да. проскакивают, это же вроде бы как не может все равно этого случиться. Или может? Дело в том, что, понимаете, так устроен этот мир, и так устроены эти опыты, и так устроена эта игра, в которой мы участвуем, что очень многие аспекты наших воплощений мы не знаем, потому что они для нас закрыты именно для того, чтобы было тотальное погружение в эти опыты. Пока мы находились в трехмерном плане дуальности, эти все знания, этими знаниями обладают только просветленные мастера, которые достигают высокой степени очистки и получают информацию из высших сфер. До этого все остальные, учителя, ясновидящие, так называемые, яснослышащие и все прочие, находящиеся с наушниками, с этими самыми, с фильтрами восприятия, с масками и так далее, они принимают информацию только в том периметре, который контролируется матричной системой, созданной нашим коллективным сознанием для нашей тренировки. Поэтому это вот сразу нужно понимать, то есть отделить. Что такое душа проходит сразу в реабилитационный центр? Те души, которые не, как говорят, ну, образно говоря, как в ведичестве говорят, не намерзили больше положенного, а в пределах называется отклонений определенных, как сказать, программы их воплощения, то они могут сразу проходить в реабилитационные центры, потому что там им как раз ну, в более легкой форме или в более, я бы так сказал, комфортной форме, они проходят реабилитацию. Те души, которые здесь на Земле перебрали негативный опыт, переусердствовали, так называемо, и даже через как бы, ну, те чистки, которые проходили, они не усвоили, чистки через операции, чистки через другие эти самые, как бы сказать, вещи, когда у них уже даже органы забирали, показывая, остановись, человек, ты не туда гребешь, то вот это как раз и бы, как сказать, эти души идут через чистилище, их сначала чистят, а потом они уже, как бы сказать, называется, осветляясь, начинают как поплавки со дна, как бы со дна морского или речного, как сказать, начинают подниматься. И дальше, перейдя этот рубеж Нави, они просто начинают уже подниматься к свету, как и положено. Виктор, вот. Прошу прощения, благодарю тебя за ответ. Я думаю, что мы еще продолжим вот этот вот подробный вопрос прохождения тел, когда какое тело распадается. Мне хотелось бы сейчас второму Виктору задать тоже вопрос, что он думает о перевоплощении человека, существует ли перевоплощение, вот этот круговорот перевоплощений, и что, вот, по твоему мнению, происходит с душой человека вот, после того, как наступает физическая смерть тела. Ну, в целом я согласен вот с Виктором, тем, что он сказал. Если брать конкретику, то, например, наши предки считали, что это мы сейчас разделяем, что у нас 7 тел. А они считали, что вот как Виктор сказал, что это всего лишь 7 слоев одежки. И вот мы же знаем, что есть такой эффект, как телепортация. То есть якобы наши предки могли даже в физическом теле, когда они умирали, просто телепортировались в другую мерность. Собственно, и смерть-то переводит с точки зрения буквы некоторые как смену мерности. Ну да, да. То есть что вот наши предки якобы могли и не оставлять даже физическое тело, как вот оболочку, а вместе с ней куда-то в другие миры перемещаться просто вот. Как мы, например, засыпаем. То есть мы легли, и мы уже там через несколько секунд или минут уже где-то в другом мире. Да, но мире. Тело все-таки здесь. Но здесь, да, я имею в виду просто вот некоторые считают, ну, приводят такое как бы... не ассоциацию, как сказать, образ реинкарнации, не реинкарнации, воплощения. Угу. Что я, например, как водолаз одеваю костюм, спускаюсь на дно океана, выполнил какую-то работу, поднялся, костюм снял. Вот то же самое, что Виктор объяснял, как с платьем. Угу. То есть некоторые это вот так воспринимают. Угу. Что тело, да, это одна из одежек, что мы сюда пришли поиграть. Вот как мы ходим, например, в пейнтбол играть. Одели вот защитный костюм, поиграли, через час, через два вышли, получив какой-то опыт. Но опять-таки об этом Виктор говорил, да. Вот тогда еще дополнительный вопрос. А рождается все-таки, что на Земле рождается? Тело рождается, воплощение, вот перевоплощение тел все-таки происходит? Или душ, или духа? Вот Во-первых, многие в христианстве, как бы даже святые между собой, там сейчас уже не помню кто, вели переписку в течение всей жизни. Mm-hmm. Дух и душа – это одно или это суть два разных? Mm-hmm. То что-то называют, что душа – это сосуд для духа. Mm-hmm. Как бы я вот сейчас бы не разделял, но душа и дух, да, они перевоплощаются, скажем так. Но это вот есть не вдаваться в подробности. Но вот с точки зрения душевидения, например, есть три души. Mm-hmm. То есть вот одна, которая у нас в груди, это чувствующая душа, вот это вот то, что мы называем все душой. В животе у нас живо, так называемое. А сразу хочется сказать, что чувствующая душа несет опыт, наш кармический опыт. То есть mm-hmm. вот как раз с предыдущих перевоплощений. Mm-hmm. Живо несет опыт родовой. Она же еще энергию несет жизни. Ну вот я сейчас про информацию, mm-hmm. что она несет родовую память, и она... нам достается от мамы во время беременности. Mm-hmm. Есть еще третья душа, это София Премудрая. Mm-hmm. То есть, возможно, вот ее кто-то называет духом, потому что как бы в моем мировоззрении душа все-таки смертна. Mm-hmm. То есть может там миллионы, миллиарды жизней, но она все-таки смертна. А вот дух, по-моему... Ну, вот в теософии тоже считается, что душа, она распадается постепенно, она является связующей между вот, духом и телом. То есть если посмотреть строение человека схематично, как троичность такую, да, вот физический план, духовный план, высший манас там, да, и дух, вот то, что воплощается. И душа, она как связующая, а вот центральная часть души – это ум. Вот такой, такая схема есть. Вот. И вот этот ум, он как бы вот содействует, либо человек смотрит вниз, да, в материальное, либо он смотрит вверх и как бы идет уже духовным путем. И когда после смерти человек, значит, проходит вот, пути, как это сказать, ну, рассобирание, то есть разборки, да, образно так, разборки своих вот этих тел, либо одежек, то получается, что сначала, значит, эфирный двойник распадается, вот отсюда существует третий день, да, вот почему на третий день там хоронят, да, вот, то есть как бы на третий день эфирное тело, оно, значит, растворяется, вот. На, потом, значит, человек, значит, пребывает в астральном теле, это вот то, что Виктор говорил, там, на астральном плане, это вот если он тащит с собой вот этот багаж, то он, значит, там может застрять в этом астральном плане, если не тащит, то он быстро проходит туда, вот святые там, они как бы молниеносно проходили, как мы уже говорили, да, вот. А потом, значит, следующий план, это уже вот из тонких миров он выходит, попадает вот это в ментальный мир. И вот здесь вот, скорее всего, в ментальном мире вот это вот происходит разложение души, то есть, ну, как бы она растворяется. Вот, прекращает свое существование. В конечном итоге, вот как считает теософское учение, что остается всего лишь вот та частица духовная, она называется чит, это вот божественная часть сознания, то есть вот эта вот частица духа, которая, она, значит, не развоплощается никогда, она остается, и вот все, что до нее внизу, вся эта надстройка, вот, которую мы рассматривали, все эти миры, оно все как бы остается в виде только лишь аромата вот, какого-то опыта. И получается, что да, вот душа, она смертна, а дух вот бессмертен. Такое есть. Виктор, что ты на это скажешь? Я бы сказал вот что. До определенного этапа нашей эволюции дух выделяет душу как самостоятельную единицу, которая под его началом проходит все опыты, мы будем так говорить, трансформации сознания на всех уровнях, начиная с нишек, вот, которые мы проходили в трехмерном мире, дуальности и так далее, и так далее. И дальше мы уже будем расти, называется, в этом опыте до тех уровней, когда в пределе божественном душа не распадается, душа выливается или возвращается и становится единой с духом, как она и была, и дальше есть только дух. И дух из себя может выделять то начало, которое ему нужно. Вот в одном из наших так называемых ну, эфиров с высшим, с, ну, будем так говорить, с абсолютом. Не боюсь этого слова, даже если мне кто-то сейчас скажет, что это невозможно. На горе, на скале Советов, когда там существует очень мощный канал, как сказать, связи, где раньше в этом городе Солнца жрецы собирались, и у них там был совет с абсолютом и с высшими, так называемыми, иерархами, которые создавали Землю и все, что на ней присутствует, и все наши так называемые программы воплощений, и человека как оболочку, именно оболочку человеческую. Там существует прямой канал. И вот на этом прямом канале, когда мы задавали эти вопросы по поводу, как бы сказать, что происходит и как это происходит, и как сказать, Творец, когда я задал вопрос, я говорю, ну вот же существует же Мать Мира, на что было сказано сразу, да, это я выделил материнское начало или женское начало из себя для того, чтобы это вы воспринимали как женские энергии. Но это я, и это все едино. Так же самое у нас. У нас есть мужское начало, есть у нас женское начало, и мы меняем, как бы сказать, наши оболочки именно в зависимости от того, какие опыты мы получаем на Земле в этом воплощении. Вот в данном случае, как сказать, я прохожу опыт именно с высшей своей ипостасью, значит, мужской, женская находится там. Лена проходит в своей женской ипостаси, а высшая мужская у нее находится там за пределами, где она, как сказать, ожидает того момента, когда это может быть соединено в единое целое, как единое. И тогда мы становимся целостными. Точно так же и дух выделяет. Когда у нас был опыт, мы работали с супругой, значит, был момент, когда получился так называемый очень мощный негативный выплеск, потому что это миры за пределов, так называемые, то есть это те темные миры, куда мы ходили раньше за очень большими, мощными, тяжелыми и большими, как сказать, опытами. Так вот, эти миры, которые, как сказать, куда мы попали, значит, получилось так, что у нее душа пострадала. И когда я вынес ее и зашел именно туда, где происходит чистилище души, то оказалось, что это очень-очень тонкие планы, где еще с души, которую, как сказать, вот я принес, называется, на своих эфирных руках туда, значит, снимали еще некоторые оболочки более плотные для того, чтобы можно было реставрировать ту основу, тонкую-тонкую-тонкую материальную, которая, как бы сказать, вот является вот этой вот чувствительной душой. Поэтому очень много от нас закрыто информации, а те, которые не могут считывать такие тонкие планы, они просто искажают ее, потому что, ну, не хватает частотности для этого восприятия. Понятно, благодарю тебя, Виктор. А вот, Виктор, ответь, пожалуйста, на такой вопрос. А что, душа может уйти от человека во время жизни? Вот бывают такие случаи? Вот иногда бывает в разговорах, люди говорят, что чувствую, что меня душа покинула, ушла. Может быть такое или нет? Да, бывает. Да, Виктор. Так, я этому Виктору вопрос задавала. Все. Извини. Отвечай, пожалуйста. Просто смотрите, чувствующая душа, как бы это вот отвечающая за наши предыдущие, ну, за кармические, скажем. А вот жива, она отвечает за эту жизнь. И вот когда в народе говорят, что душа ушла в пятки, но ушла не чувствующая душа, а жива. То есть она может двигаться. И, кстати, вот почему говорят, что сон – это лучшее лекарство. То есть когда чувствующая душа засыпает ночью, в силу входит как бы живо, она начинает заниматься телом. Правда. И даже есть такой, да, чистый метод там целительства, когда я от имени своей живой обращаюсь к живе клиента. Там наведи порядок, там сделай то-то, то-то и то-то. То есть вот как раз-то за то, что связано с жизнью, ну, с сохранением, там, с питанием и с болезнями, отвечает именно живо. Она отвечает за целостность, ну, скажем, этого автомобиля, этого скафандра, там, как хотите, как платье. То есть вот так, то есть чувствующая душа, она к телу не привязана, она его использует именно как инструмент, ну, с уважением, но как инструмент. Отвечает за жизнь живо. То есть да, вот мы можем иногда чувствовать, вот когда, ну, скажем, нас грубо там обидели, ударили по душе, или какие-то там вот любовь. Ну, да, мы чувствуем чувствующее. Да, мы чувствуем, она там расширилась от любви, или она сжалась от того, что ее ударили. Но если мы видим медведя или еще кого-нибудь, тут реагирует живо. Уже, да, то есть мы чувствуем движение души в теле, как они живут, как, что им нравится, что им не нравится. И даже в народной мудрости, скажем, там в поговорках есть, что у души два органа – попа и сердце. Я бы сказал, не попа, а вот именно живот и сердце. Да, нижняя часть живота, да. Скажем так, где вот такое то чувство страха. Народ все равно это отобразил в своем, в своей мудрости, что да, они народ. Есть, мы их можем чувствовать, но это если человек как бы настроен, а если человек вот в современности там живет весь в стрессе, бегает, и ему там что-то почувствовал, он там выпил кофе или покурил, или там алкоголь принял, и все, он не чувствует, как эти души действуют. А, например, вот там Виктор сколько раз описывал, там другие сказители, что куда-то мы попали, мы чувствуем. Тут вот такая энергетика, а это вот такой человек. То есть мы чувствуем то, что нам говорит душа. И, собственно, я-то тоже вот работаю, когда ко мне приходит клиент, и у меня иногда спрашивают, откуда идет ответ. Я говорю, так у вас три души. То, что связано с кармическими, отвечает одна душа. То, что с родовой памятью, другая. То, что там божественные планы, это уже там София Премудрая. И все три души, они развоплощаются. То есть они смертны, все три части души. Вот или насчет... София Премудрая все-таки... Она... Вот насчет нее вообще мало информации. То есть если о живе еще сейчас вот в связи с утром сварога много появилось информации, о чувствующей душе мы там за последние 2-3 тысячи можно набрать литературы, то вот по Софии Премудрой ее мало, это божественная мудрость. И вот этот вот лучезарный ангел-то, он же был как бы заместителем Бога по божественной мудрости. То есть вот то, что связано с Софией Премудрой, это очень тонкая грань гордыни. Может быть, провести такую параллель, если ты говоришь божественная мудрость, есть тоже, допустим, такое понятие, как будхи, это тоже божественная мудрость, да? Будхи, оно как бы находится как раз в духе и не перевоплощается. То есть это монада, которая атма-будхи, вот это вот единая монада. То есть от атмана вот это вот образуется вот в плане там уже этого мулапракрити, корня материи, да, вот то, что образуется, и дальше уже вот дух воплощается. И получается так, что если София – мудрость, да, часть души, то если ее как бы провести параллель будхи, то тогда, да, получается, что она может быть бессмертной. Ну, в целом я согласен с Виктором, что вот дух, возможно, он может выделять из себя душу, не знаю, но вот что дух, он как бы не перевоплощается, а все остальное, то, что там душа, вот, живы и так далее, то есть они, возможно, да, имеют реинкарнации, могут как-то меняться. У нас тут вопросы появились, давайте посмотрим, что нам пишут наши радиослушатели. Вот Максим Архипов. «Здравия всем! Здравия, Елена, Викторы! На протяжении жизненного пути большое влияние оказывают различные наименования окружающей действительности, в особенности собственное имя человека. Учитывая, что большая часть Руси сейчас живет под иностранными именами, какое воздействие оказывает на перевоплощение оставление в миру своего имени, например, у талантливых ученых, писателей и так далее? Ведь появление в каком-либо роду гениальных людей не является пределом эволюции на Мидгарде». Вот такой интересный вопрос. Вы, в общем-то, поняли или еще раз повторить? Большой вопрос. Вот имеет ли значение, вот воздействие, точнее, на перевоплощение, вот те имена, которые мы сегодня носим? Так вот, Виктор, к тебе вопрос. Это не имеет никакого значения по одной простой причине. Вот так как мы меняем, называется, оболочку нашей души, оно может быть, мы можем прийти китайцам, можем прийти... как сказать, бледнолицым, краснолицым, там, или еще кем-то, или индусом, или там еще кем-то, что и происходило-то, в принципе, в общем-то. Мы же проходили очень много опытов в разных народах, в разных частях Земли, в разных так называемых цивилизациях, которых уже нет на Земле, ну, особенно древние души, как я. Мы очень много чего проходили. И каждый раз нам давали другие имена, связанные с этим родом, или с этим народом, или с этой как цивилизацией, или с этими, как бы сказать, общинами. И поэтому здесь, ну, имя ты получил на это воплощение. Ты отработал те вопросы, которые тебе нужно, как сказать. Причем это же не просто так. Если ты отработал полностью и у тебя нет кармических задолженностей, неосознанных каких-то моментов, то тогда ты просто уходишь, и это как платье, как атрибуция, вот она вся просто растворяется, а опыт, как называется информация, которая записана на, именно на флешке сознания, она остается. И когда душа приходит опять на воплощение, вот эта флешка сознания, она опять вставляется в, как сказать, то, что называется у нас душа, и на клеточном уровне это все как бы сказать, вот сразу же в каждой клетке, как сказать, получает эту информацию. И владеет. И прошлое имя там не значится. И там да нет, почему? Есть. Есть и прошлые имена, есть и то, кем мы были, и что мы там делали. Нет, я имею в виду воздействие его, а воздействие не оказывает на новую жизнь. Нет воздействия. Имена не оказывают воздействия, оказывают воздействие на наше воплощение. Нынешнее, предыдущий опыт неосознанный. Если мы что-то там не осознали, неважно, как нас называли, понимаете? Но если мы что-то не осознали там, то здесь эти опыты мы как раз и будем допроживать. И они у нас будут постоянно прокручиваться в нашей действительности. Но это не значит, что это связано с именем, или это связано еще с чем-то, или то есть, с должностью, или там еще с... Нет. Там я, может быть, был фараоном, или как вот пришла вот недавно душа, как, кстати, одного из ребенка. Он был в прошлом воплощении, он был императором Китая. Ты когда его посмотришь, он карапуз, ему там... Пару лет, как сказать, это сам, ну, то он ходит как император, ему по барабану, как он бы сказать. Он уже мудрый. Он не только мудрый, он просто ходит, он знает, что этот мир для него. Не против него, а для него. И поэтому он пришел с целым пакетом, называется, программ, которые, ну, будем так говорить, освобождены от многих кармических отработок. И у него полегче, как бы сказать, вот эти процессы, как сказать, материального мира, духовного мира и так далее. Ведь духовность же – это не просто дух. Как бы сказать, вот пришел, как сказать, и дух привел сюда душу, и, как бы сказать, смотрит, что будет. Дух же отрабатывает через материальность. Дух не может отрабатывать процессы обучения и получения опыта без материального мира. Иначе бы ему здесь делать было нечего. Поэтому и тело, и материальные опыты, и все, что мы проходим на материальном уровне, и погоня за деньгами, и за званиями, должностями, и за регалиями этого мира, и так далее, это же и есть опыты. Мы же за этим. Они разные. Они так, разные. Дух понятно, не... Виктор. Благодарю тебя за ответ. Ты как думаешь, Виктор, имя? Мне часто задают вопрос, какое влияние имеет имя, там, зодиак, Луна и так далее. Но физическое тело, оно, может, и имеет какое-то воздействие, так как это все вибрация. А вот на душу, на дух, мне кажется, это они не влияют. Хотя вот я правильно согласен с Виктором, что прошлые наши воплощения имеют некое влияние на эту. То есть некоторые глаза смоешь, там независимо взрослого или ребенка, и видно, что там мудрость. Там 6 лет может быть такая мудрость в глазах, который ты у стариков-то не встречал. Да, и 2 года, может быть, сейчас дети. Ну, я о чем и говорю, что да, иногда вот из прошлых воплощений там остается вот этот накопленный опыт или знание. У меня у самого в 14 лет там произошел некий перелом. Я понимаю, что это вот душа себя проявила. То есть она показала, что она сильнее то, что физический план. То есть мне как-то вот сразу другие вопросы стали интересовать. Хотя мои одноклассники некоторые до сих пор остались вот где-то на том уровне. Угу. То есть имеет, но на физический план только. Ну, наверное, может быть, еще на какое-то предназначение, судьбу. Иногда бывает ими как-то вот связано или подталкивает. Вот, бывает, я даже встречался, что характеристики имен там. Из воплощения в воплощение где-то похожие имена. Или, например, программы из прошлого воплощения действуют в этом. Угу. То есть, например, вот у меня была клиент, который там в 20 лет встретила человека, который на нее, скажем так, сманипулировала, и она стала монахиней. Угу. И в конце жизни, там, в 90 с чем-то, она, зачем я вообще стала монашкой? Угу. И вот у нее до сих пор этот вопрос некоторый еще в этой жизни, он и звучит. Угу. То есть она здесь вот как-то себя чувствует неуютно. То, что угу. то воплощение, оно не удалось. Угу. То есть это не ее был путь идти в монахи. То есть мы просмотрели там, что был другой путь. Угу. Угу. То есть ее свернули, и она до сих пор идет не своим путем второе воплощение. Понятно. То есть имеет, но я имею в виду только, ну, то, что физическое, имеет воздействие на физическое. Понятно. Благодарю. Так, следующий вопрос у нас от Медведа Барсука. Для чего человеки пытаются узнать, кем они были в прошлых жизнях? Сколько раз может повторяться воплощение с тем же предназначением? Если я тупенький и не выполняю предназначение. А если не секрет, к какой конфессии относится Виктор? Не на экране который. Виктор, это значит к тебе вопрос. Ну, давайте сразу отвечу. Да, в одной из предыдущих передач мы уже отвечали, что наши задачи на это воплощение могут быть, ну, похожи на предметы в школе. Угу. То есть пока ты задачу свою, не, ну, свой урок не прошел, ты можешь хоть 1000 воплощений воплощаться, по-моему, угу. в моем мировоззрении. Угу. Угу. А у более зрелые души могут там и по 5, и по 6 задач решать за одно воплощение. Насчет конфессии, не знаю, какой конфессии себя нести. Был в свое время крещен, сейчас перешел, ну не то, что перешел, а больше заинтересовался той мудростью и тем, ну, скажем там, язычество, родноверие, то, что было до христианства. Ну, можно ведизм назвать, я себя не отношу к какой-то конкретной. Я как-то вот изучаю мудрость больше, конечно, скажем так, наших славянских предков. Ну и там и шаманизм, и другие. Я себя не отношу ни к какой конфессии. То есть для меня есть некий единый Бог, угу. как его ни назови. Угу. То есть мы также вот, например, одного отца можем назвать и батя, и папа, и отец, и по имени, и по имени отчеству. Угу. Суть не меняется. Если я уважаю человека... Да. Угу. Вот так же на тренингах вас там, вот, ну, я с подростками работал, вас как называть, Виктор или Виктор Валерьевич? Я говорю, как угодно, главное, с уважением. Угу. Тоже, вот для меня есть просто единый Бог, есть законы, ну, коны Бога. Да. Все, вот. Законы мироздания. Да, если я никакой конфессии не отношу, причем самое интересное, когда начал интересоваться славянской мудростью, я стал лучше понимать христианство. Угу. То есть, что такое подвижничество, что такое смирение, принятие. Кстати, да, я вот здесь с тобой соглашусь, я тоже на это обратила внимание, что славянство, оно помогает лучше понимать вот эти вот потом, например, традиции. Некоторые тексты из ислама мне нравятся, то есть вот какие-то темы лучше отражены вот там, что-то в буддизме. То есть я как бы вот беру мудрость со всех. Угу. И складываешь свой путь. Ну да, духовный. Если мне отзывается это в душе, mm-hmm. не противоречит, я это принимаю. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть я, например, с уважением ко всем, ну, я не могу себя к какому-то конкретному конфессии mm-hmm. отнести. Там. Mm-hmm. Благодарю. Виктор, ответь, пожалуйста, твое мнение услышать. Все-таки сколько раз может повторяться воплощение с тем же предназначением, если, значит, вот человек тупенький, как он говорит, и не выполняет это предназначение? Вот у меня на Фейсбуке, на моей личной странице, я недавно опубликовал сказку про Колобка в новом звучании. Это как раз сказка о том, сколько раз мы можем воплощаться, пока мы не усвоим урок или пока мы не изменим свою так называемую судьбу через осознание того, что можно по-другому проходить или проживать, или осознавать, или менять как бы направление движения. Вот скажу так, вот с одной из клиенток, с кем мы работали недавно, когда она задавалась вопросом, почему вот она так живет, почему вот у нее тут вот такие вот моменты, почему ей так сложно, почему вот происходят те или иные события негативные в ее жизни, когда она встретилась со своим высшим «Я», то ей пришел ответ следующий. Ты запланировала три варианта развития событий в своей жизни на это воплощение. Первый вариант – это легкий, комфортный, радостный, счастливый, успешный. Как сказать, все, что надо тебе, приходит само, легко и просто. Она говорит, да, у меня бывают моменты, были моменты в молодости, до замужества, когда я просто подумала, я не знала, где это брать, но я просто подумала и сказала, я не знаю, как это будет решаться, но мне это нужно. Ей это привозили на дом. Она ничего больше не делала, она просто об этом подумала и заявила, ей это нужно. И оно происходит, это позволение. Когда она вышла замуж, она передала так называемую часть своих так называемых невозможностей, а как бы переложила свою ответственность за свою жизнь на мужа будущего, первого, второго и так далее. И удивляется, что у нее не решаются многие вопросы. И ей высшее «Я» говорит, но ты же могла пойти по первому пути. Но ты, вместо того, чтобы дождаться того мужчину, который тебе по судьбе был именно для первого пути, мама тебя активировала, пора замуж, пора, вот просто пора. И она говорит, такое ощущение было, что она меня просто выталкивает на замуж. Я вышла замуж, родила дочь, и мы разошлись. Еще когда училась, как сказать, в высшем учебном заведении. Вышла второй раз замуж. И сейчас она понимает, что все, опыты с мужем закончены, и пора, называется, каждому идти своей дорогой, потому что контракт закончен, опыты закончены, отношений уже никаких нет, они просто доживают определенное время, когда кто-то примет решение о том, что пора, как бы сказать, ну, разворачивать свой путь, называется, в другую сторону. И вот сейчас она увидела, что есть возможность ей вернуться на первый путь. Был еще третий путь, усланный теми моментами, которые... Ну, нежелательно никому, потому что это очень тяжелые опыты, и низковибрационные, и так далее, связанные и с пьянством, и с развратом, там, и так далее, как мы называем. Но это такие опыты низких вибраций, где очень тяжело проживаешь за пределами так называемых, все время в страдании, все время в борьбе, все время в доказывании и так далее. То есть мы всегда, когда идем в любое воплощение, у нас всегда предусматривается три варианта развития событий. И пока мы не усвоим опыт, ради которого мы пришли, мы будем его проходить, может быть, сотню раз, может быть, две сотни раз, в зависимости от того, если особо... Не в одной жизни, да? Да, абсолютно. Много-много жизней мы проживаем, пока мы не усвоим. Наша ведь задача, мы же мастера, почему? Потому что мы любой опыт доводим до состояния его полного усвоения во всех нюансах. Поэтому мы мастера этого. Но из-за того, что сознание у многих спит, они не воспринимают себя мастерами, а считают себя, ну, теми, кем считают. Каждый по-своему. Но это не есть на самом деле так, потому что не все так, как видится из нашего ума. Это если коротко. Благодарю тебя. Кстати, Лена, я хотел дополнить. Да, пожалуйста, Виктор. Вот как раз пока Виктор отвечал, я вспомнил, был опыт, ну и не единожды, как бы вот один из случаев, когда клиентка пришла, там проблемы с мужем, и мы как бы смотрели, а сколько вы уже раз встречались. И там было порядка 5-7 воплощений, когда они решают одну и ту же задачу. Один должен простить другого. Но самое интересное, что эти воплощения идут не один за одним. То есть иногда от воплощения до воплощения может там проходить по 2, по 3, по 4, по 5 сотен лет. Ну да, да, да, в зависимости от того, да, то есть задача одна. Раз воплощение, да. Человек, да. Может, он застрял на астральном плане, да? Нет, может, сотни застрял, лет. А может, были другие воплощения между этими. То есть задача-то осталась, нерешенный предмет. Вот как я говорю, там, ну, например, математика в школе. Понедельник, вторник, четверг и пятница. Вот урок-то один ты не прошел, но кроме этого урока у тебя могут быть еще и другие уроки, и другие то есть воплощения. С другой задачей, да? Да. Промежуток. Да, у тебя остался как бы долг. Ты потом, ну, вот из того, что я просто не проверял, было ли между этими воплощениями еще воплощения. Они могли быть, я просто про то, что не факт, что они будут идти один за одним, эти воплощения, с этим уроком. Можно я дополню? Да, да, пожалуйста. Дело в том, что те, кто приходили из древности и до сих пор находятся на Земле, и идут сейчас с этим вот в новые 26 тысячелетия, как раз именно как световые сущности, которые осознают себя таковыми и идут к свету, они приходят, так называемые, через ускоренные, так, через ускоренные реинкарнации. Ну, я говорю про себя. Где фактически получается, ну, образно говоря, у меня был опыт в Великой Отечественной войне, и через 10 лет после окончания войны я снова воплотец. Есть души, которые, как бы сказать, то есть это как называется колесо реинкарнации, потому что задачи, которые ты решаешь, они совершенно разные. И в зависимости от того, какой сложности задачи, какая глубина, что ты решаешь, потому что ведь мы же как вот, например, приходим, у нас задача, например, получить опыт, когда тебя родитель не принимает, и ты фактически через аборт заканчиваешь свое воплощение. Угу. Таких же очень опытов достаточно много. Или ты родился, и в маленьком возрасте, у тебя возраст там 2-3 годика, как сказать, когда тебя мама когда-то, называется, уронила, и ты утонул, как сказать. И она это проходила несколько раз, пока не осознала, и пока этот опыт. И у тебя эти воплощения, они идут, ну, ты прожил там, ну, 2-3 года. Понимаете, как сказать, что там сильно менять-то? Просто идут вот эти вот колесо, вот этих реинкарнаций, и ты проходишь много. Но пока они закрыты, ну, имеется в виду, они не фонят, программы эти не идут на разуплотнение, то есть на когда они поднимаются, или они были осознаны, или они были, эти воплощения закрыты. И нам туда лазить незачем, потому что этот опыт усвоен, он записан в книгу судеб нашу, и эта книга судеб находится в архиве, и ее изучают, как сказать, роды и все остальные, кому это нужно. Это опыт. Опыт наших воплощений. Мы именно за этим. Поэтому это вот нужно учитывать. Может быть масса воплощений. И причем в нас воплощения, я же говорю, идут очень и очень и очень часто. То есть, Виктор, смотри, если когда, допустим, в младенчестве души уходят, это, как ты сказал, определенный опыт, да? Да. Но ведь же, допустим, душа этого младенца, она понимает, да, это на своем уровне сознания, что она проходит такой опыт. Но вот те, кто в семье, родители, там, братья, сестры, они, скажем, могут этого не осознавать. То есть они проходят через какие-то переживания, стрессы. Для них это там большой там удар может быть в жизни. Вот, допустим, для матери потерять там дочь, которой там 20 лет, например, и которая только начинала жить, да, ну, а я уж не говорю о маленьком ребенке, то получается, вот что нужно там осознать вот человеку для того, чтобы не страдать вот в связи вот с таким вот уходом родственника, ребенка, когда вот ты неосознан, да, и как вот перенести вот эти страдания человеку? Есть ли какой-то вот способ облегчить эти страдания, либо это только через осознанность надо делать? Принять. Мы забываем такое слово «принять» все, что происходит с тобой. Дело в том, что если ты не, даже если ты не осознан, и даже если тебе очень больно, если ты эту ситуацию не применяешь, то есть не принимаешь, значит, ты с ней борешься. А то, с чем ты борешься, оно усиливается многократно и усиливает твою боль. Mm-hmm. Поэтому для того, чтобы ослабить боль, нужно просто-напросто осознать главное. Ты не можешь изменить божественный план, ты не можешь повлиять на происхождение событий, ты не можешь заставить жизнь течь вспять, а значит, ты можешь сделать только одно – принять эту ситуацию такой, какая она есть. И все. Как только мы принимаем эту ситуацию, называется душой, не умом, а душой, что да, я осознаю, что ну вот это случилось, и я ничего не могу сделать. Сразу же, вот любой человек, с кем вот мне приходилось контактировать, они все говорят однозначно, У меня такое ощущение, как будто камень с души падает. Вот это первое, что нужно сделать. Потому что пока мы этого не делаем, мы вот это вот груз, и боль и так далее, она только становится больше, больше и больше. А вот как правило, ну, когда случается такого плана трагедия, люди первым делом бегут за помощью храм. Ну, это те, которые как бы, ну, не знают, что происходит с человеком после смерти, да, неосознанные, то есть не особо верующие даже люди, да, вот случилась трагедия, куда бежать, что делать, первым делом человек бежит, конечно, в храм, там ставит свечи, начинает там разговаривать с батюшкой, то есть вот эти вещи... Они облегчают как бы тем родственникам, которые остаются, и помогают им осознать вот то, что происходит с душой, и помогают ли вот эти вот там свечи, отпевания, там, молитвы прохождению души умершего человека после смерти. То есть облегчают ли вот эти действия ритуальные, проход души, там, высшие миры? Не облегчает. Такой объемный вопрос. Не облегчается, отвечаю сразу. Отвечаю однозначно. Не облегчает никак, потому что душа приходит по определенному каналу и уходит по определенному каналу, который был определен Творцом. Поэтому никакие отпевания и так далее на это не влияют. Значит, но человек это делает только лишь потому, что, во-первых, он чувствует свою вину, чувствует свою, как бы сказать, вот, что он в чем-то провинился, что он что-то не сделал, что он что-то не дал. Это вот на уровне душевной боли, когда вот я пытаюсь каким-то образом загладить то, что вот я не смог типа предотвратить. Mm-hmm. Вот я, сидящий перед вами, спасал 2 года свою супругу, которая, когда узнала, что она заболела раком, она перепугалась так, что включила свою программу смерти. И чтобы как только ее не лечили, и кто только ее не лечил, и кому я только ее не возил, и какие только ритуалы она не проходила, и где мы только не были, ей становилось только хуже и хуже и хуже. Почему? Потому что вместо того, чтобы осознать, что я не являюсь оболочкой, я не умираю никогда, но страх смерти, который из прошлых воплощений не был усвоен, он сыграл и в этом воплощении вот такую вот роль активатора, когда человек сам включает так называемую, как бы сказать, программу смерти. Сам, не кто-то его. Ее активируют через болезнь, а он просто-напросто, испугавшись, в это пошел. И это не только моя супруга, это и муж, как сказать, моей сестры родной, который ушел 4 года назад, и это другие, которых я наблюдаю вот сейчас, как сказать, это сплошь и рядом. Что мы проходим, какие опыты или какие уроки? Усвоить, что ты не тело, что ты не ум, что ты не мысль, что ты божественная, вечная душа и дух, которые не исчезают никогда, о чем и говорят святые, просветленные и все остальные, которые, как сказать, из высших сфер посылают нам послание. Мы световые, светоносные души, великие, светлые ангелы из великого центрального солнца. Мы никогда не умираем. Но так как дух, точнее, знания закрыты, чувства закрыты, именно вот этой болью, страданиями, прошлыми воплощениями негативными, связанными со смертью, то вот это и воспринимается как трагедия. И, естественно, усиливает боль, и будет усиливать, пока мы не усвоим этот урок. Это урок, это опыт, и мы будем его усваивать много-много-много раз, пока не усвоим. Благодарю тебя, Виктор. Что ты можешь дополнить здесь или свое мнение на этот счет? Помогает или нет? Насчет этого, насколько помогает это душе, не знаю, честно скажу. А вот насчет, это скорее больше про тех, кто остался. То есть и свечку-то можно ставить по-разному. Можно бездумно, потому что надо поставить свечку. А можно идти с благодарностью и с любовью ее, например, поставить. Собственно, можно делать все, что угодно. И те же похороны, посещение там могилы, и свечи, и всю эту ритуалику. Можно из разных чувств исходить. То есть я однажды наблюдал реальный случай, когда дочь себя обвиняла в том, что она, скажем так, усугубила уход или там жизнь мамы, и она переплатила за похороны. Угу. То есть явно было видно, что она искупает свою вину. Угу. То же самое, вот когда там шикарные памятники ставят. То есть иногда прям явно это бросается в глаза, что человек искупает свою вину. Угу. Ну, да, уже. Тут скорее про внутреннее, что человек, ну вот, пусть телесная, физическая оболочка осталась здесь, но душа-то ушла к Богу, и во многих, например, африканских странах вообще радуются за душу, которая теперь с Богом. А мы почему-то плачем, мы скорее плачем о себе, как нас, бедненьких, несчастненьких, тут бросили. Да, я так думаю, ты прав, действительно. Больше человек плачет о себе и о том, что он, наверное, переживает, что он не может общаться уже с любимым там человеком. Поэтому дело не в конфессии, не в ритуаликах, а что человек делает. Потому что я реально встречал случаи, когда батюшка помогает намного лучше, чем там психолог или целитель. Потому что он тебя встретил, он тебе объяснил, он тебе помог пережить этот опыт, о чем говорит Виктор. И, наверное, все-таки здесь я бы отметила, что знание, вот если есть у человека о том, что происходит после смерти, да, что происходит с душой, как она там проходит, какие пути, вот эти вот знания, они, наверное, помогают тем, кто остается. Мало того, что, конечно, они помогают тем, кто уходит, да, с этого земного плана, но и также, если там родственники знают, что душа бессмертна и так далее, то действительно они тогда могут фактически даже радоваться. А вот еще интересный такой момент, что говорят, что якобы во время смерти, ну вот когда человек лежит на предсмертном одре, да, то родственникам вообще не рекомендуется вот, как бы устраивать какую-то трагедию, устраивать какие-то плачи, там, переживания, изображать страдания, то есть что это все должно происходить вот в тишине. Почему вот существует такое мнение? Ну, рекомендации точнее, что вот душа должна отходить как бы в тишине. Ну, как гипотеза, скорее всего, для того, чтобы не создавать вот эту вот не на кормов, как сказать, связь с остающимися. Угу. Вот, например, смотрите, это очень похоже на отношения, когда ребенок начинает отделяться от мамы, там вот годик, два, когда он по детской площадке начинает перемещаться, и вот он упал. Угу. Разные мамы реагируют по-разному. Кто-то пугается, кто-то спокойно. Угу. А я, например, видел случай, когда мама кричит «Ура!». Угу. Ребенок, он не обижается, если она уже потом, после того, как там сказала «Ура!», и увидит, что ребенку реально плохо, она начинает, да, там дуть, как-то погладит и еще. Но, как правило, если он, ребенок смотрит на реакцию мамы, я вот упал, ну, и что, да, мама испугалась, если или мама нет? Улыбается, то все. Да, нормально. И вы, например, упоминали вот там тибетскую книгу мертвых. Она же читалась в помощь той душе, которая испытывает послесмертный опыт. То есть в тибетской книге мертвых описано, там такой-то день тебе придет то-то, то-то, он тебе будет предлагать то-то, то-то, там ты увидишь то-то, то-то. То есть опять похоже на сопровождение мамы. То есть как она сопровождает ребенка, как надо реагировать на то, что ты упал или что у тебя отняли совочек там. То же самое здесь похоже, когда вот монах читает книгу мертвых. То есть он помогает душе двигаться. Он говорит, что с тобой происходит, например, тот же ребенок упал. То есть все-таки помощь какая-то существует. Вот, наверное, да. Вот смотрите, там вот ребенок упал, мама говорит, тебе больно там или тебе обидно. Давай сделаем вот так. И то же самое вот книга мертвых. Ты видишь вот это, ты испытываешь вот это, иди туда и так далее. То есть это как некое сопровождение. И во многих, кстати, религиях, конфессиях есть что о тех, кто ушел, или хорошо, или никак. То есть, опять-таки, вот посылайте любовь, благодарность, им это, ну, я не знаю, насколько там, но помогает. Просто во многих, я думаю, что вряд ли ошибаются многие направления, и это даже не столько про религию, там и в шаманизме, это много где звучит. Или хорошо, или никак, что это оказывает все-таки какое-то влияние. Да, на душу. Благодарю. Так, вот еще у нас есть вопрос от Карины. Можно здравствуйте. А, Виктор, можно ты хочешь что-то сказать? Да, да. Да, пожалуйста. Давайте не забывать вот какую вещь. Мы, когда находимся на Земле, нас сопровождают в зависимости от того, какая душа, и в зависимости от того, на каком уровне мы находимся там, в световых иерархиях, нас всегда сопровождают ангелы-хранители. И об этом почему-то все забывают, и почему-то, как сказать, как будто этого нет. На самом деле, с момента нашего прихода сюда, когда душа двигается в чрево мамы на воплощение, И с момента, как это в тот момент, когда душа возносится, ангелы трубят славу этой душе, которая завершила воплощение, прекрасное воплощение, даже если с точки зрения окружающих, а с точки зрения нашего эго-ума, это было вообще какое-то вот запредельное там страдание или запредельные какие-то эти самые, или человек испился, или там еще чего-то. На самом деле это всего лишь навсего интерпретация ума, не более. Когда ангелы видят, точнее, когда высшие светлые сущности, и особенно ангелы, которые с нами никогда ни на миг не расстаются, и они все время с нами проходят или как бы нас оберегают от тех опытов или от тех негативных моментов, которые мы проходим в этом воплощении. Как мне сказал один мастер, мой мастер, да твои ангелы уже седые от того запредела, который ты проходишь. И так у многих, понимаете? И вот ангелы же и сопровождают эту душу туда, куда... Они радуются, наконец-то, наша работа закончилась, да? Вот, да, конечно, конечно. Они радуются тому, что, во-первых, эта душа, которая пришла, она выполнила свою задачу полностью. Выполнила свою задачу. Все, что происходило в этой игре, происходило именно потому, что это было запланировано самой этой душой. Весь этот опыт. Даже если человек отказался от жизни, вот как моя теща, которая умерла сегодня в 5.20 утра. Понимаете? Что произошло? На последние 17 лет после того, как ее дочь умерла, моя супруга, она прекратила жить. Она отказалась от жизни. И дух получал шикарный опыт. Что будет, если я полностью откажусь от жизни? Понимаете? Но это не значит, что это плохо. Дух проходил этот опыт, душа проходила этот опыт, все получили прекрасный опыт того, что будет, если ты пойдешь по этому пути и откажешься тотально от всего. От всего откажешься, от всех благ этого материального мира. Это шикарный опыт души, который она выбрала сама. И когда это заканчивается, естественно, все радуются. Ты наконец-то завершил этот опыт, ты возвращаешься в семью, которая тебя ждет, любит, сопровождает, радуется каждому моменту того, что происходит. И особенно вот с моменты, когда происходит, например, тогда, когда душа, например, авария. Это же не просто авария. Или, например, происходит какая-то трагедия, как люди воспринимают это как трагедия. Это не просто трагедия. Эту трагедию готовили все души, которые в этом участвовали, и ангельские сути, и высшие иерархии, именно для того, чтобы каналы простроить, проходы этих душ и так далее, и так далее, и так далее. Для чего? А именно потому, что это спланированная акция, спланированная игра для того, чтобы этот результат был именно таким. И все радуются, когда этот результат происходит в точно назначенное время, точно под тем сценарием, который разыгран. А мы этого не видим, и поэтому страдания и все прочее. Это первое. Что касается начала вопроса, когда страдают, переживают и так далее, нужно четко усвоить всем, когда болеет душа, тот, который вместе с ней скулит, страдает, там еще чего-то. Во-первых, что он делает? Он скачивает свою жизненную силу туда, в Навь. И скачивает жизнью больного человека, которому и так нужна помощь, другая, подпитка энергетическая, и из него скачивает. Так какую же ты помощь тогда оказываешь? Поэтому во многих конфессиях и запрещали, просто в прямом смысле запрещали в родах уходить отсюда и не скулить. Потому что как только вы начинаете скулить, вы мешаете этой душе осознавать, это первое. Вы забираете ту энергию, которая ей и так необходима, потому что чистилище работает. И с него там скачивают и забирают то, что ему, как бы сказать, нужно осознать. Или, как сказать, негативной энергии. И тут еще скулят и тоже скачивают. Вот это второй, третий момент. Да? И еще. Очень часто мы замечаем, что когда душа ушла, очень долгое время мы плачем, страдаем, мы, как бы сказать, чувствуем себя виноватым, мы что угодно делаем, то, что ты перечислил, и памятники, и что только мы там не делаем, только бы искупить эту вину. Вот я, сидящий перед вами, вот говорю о своем опыте. Я что только не делал, сколько денег я вбухал во врачей, в церковь, в другие эти самые, как сказать, в целителей, магов и волшебников. Но это был такой опыт. Понимаете? Но самое главное было другое. Когда душа уже ушла, а мы скулим, а мы плачем, а мы не можем утешиться, а мы страдаем, а мы переживаем и так далее. Что происходит в этот момент? Поймите, мы как великие световые сущности изливаем моря слез, в которых тонет эта душа. Она мокнет в этом, поймите правильно. И она также страдает, чувствуя ваши страдания в тысячи раз мощнее, чем когда она была в теле, когда она была закрыта этими мощными оболочками, чтобы хоть как-то не было так больно. Поэтому, нужно проявлять вот эти страсти. Нужно радоваться, ведь душа вернулась к свету, к семье, к Богу, к себе, и она наконец-то освободилась от того опыта и тех контрактов, с которыми мы пришли сюда. Благодарю тебя, Виктор. У нас есть вопрос тут из зала от членов клуба «Живой дом». Пожалуйста, представьтесь. Да. Евгений. Ну, чтобы вопрос был понятнее для начала, я скажу, что как я представляю смысл слова «душа». Для меня это некая база информационная, в которую информация входит из разных источников. Один из источников – это дух. Для меня дух – это просто информация, исходящая от богов, из высших сфер. Информация также может приходить из эгрегоров разных сил, которые действуют в нашем мире. И информация может приходить также просто из социума, от людей или каких-нибудь сообществ. У меня вопрос вот в чем. Знание – это сила. Ну, информация, знание – это понятно, что это синонимы. Это изречение Фрэнсиса Бэкона, кажется. Так вот, реалии современной жизни, политической, экономической, на Земле говорят, что знание представляет определенную опасность. Уровень знаний, который сейчас овладевает человек и общество, и цивилизацией, представляет некие опасности для жизни вообще планеты. И в связи с этим у меня вопрос. Вот, существует ли... И при этом, да, извините, мы понимаем, что желание... Я вот чувствую, что желание освоить тот или иной уровень знаний всегда сталкивается с какими-то препятствиями. У меня такое ощущение, что нас ограничивают. Нам не дают войти в некие информационные сферы. И у меня вот с этим вопрос. Вот существует ли связь между уровнем ответственности, уровнем сознания, уровнем нравственности человека и цивилизации человеческой и теми знаниями, которые позволяют нам обрести высшие силы? Вопрос понятен? Мне понятен. Пожалуйста, Виктор. Мне кажется, это связано именно с ответственностью, потому что, например, вот, если взять тот же нож, например, если мы его дадим маленькому ребенку, который не умеет общаться, это приведет к козлу. Но когда уже ребенок научился с ним обращаться, то есть он понимает долю ответственности, что можно делать с ним, что нельзя. Мы ему доверяем это. Также, мне кажется, и со знаниями. Вот, например, тот же атом. Можно обогревать город, а можно город уничтожить атомной бомбой. Ну, и больше. И вот если мы, скажем так, берем на себя ответственность, то, мне кажется, нам дадут любые знания. Но если ты, как душа, несешь за них ответственность. Угу. Потому что если первоклассник, готов, например, да? придет, да, хочу в 10-м что-то узнать, угу. так извини, ты должен до него дорасти, до этого 10 класса, угу. и тебе расскажут. То же самое вот там взять какие-нибудь, ну, как он, спецорганы там. Угу. Если ты доказал свою ответственность, там, взрослость, интеллект и так далее, тебя посвятят в какие-то тайны. Угу. Поэтому, мне кажется, у конкретного человека нету пределов. Ну, как у души получения информации. Расти, и тебе все будет дано. Но если брать, например, вот какую-то страну, мы в целом оцениваем страну, та, там, она себя ведет не очень зрело. Угу. И этой стране там что-то дают, что-то не дают. То же самое человечество. Мы же не первая цивилизация. Угу. Если вспомнить, что там творила Атлантида с Гипербореей, то, ну, может, да, кто-то сверху и перекрыл что-то. Ребята, вы уже как-то наигрались. Решил прекратить эту цивилизацию. Да, то есть вы пока не готовы к большим знаниям. Но это не значит, что какому-то конкретному человеку или там группе людей не будут даны знания такие, которым не дано и в целом человечеству. Угу. Ну, например, вот живет семья, папа при этом или мама может знать такое, чего не знают другие члены семьи. Угу. То есть вот. То есть я бы разграничивал информацию, которую дают обществу, и которую дают конкретной душе. То есть, например, вот то, о чем сейчас рассказывает Виктор, ну, я не знаю, сколько таких людей на Земле есть, но явно не всем эта информация дана. Ну да, вместить не могут, вот как об этом часто говорят, что иногда вместить, потому что информация – это еще и некая вибрация. Да, она не резонирует. Да, и для меня, например, есть разница между информацией и знанием. Информация – это вот то, что я как бы знал. Вот я сейчас в последнее время там иногда что-то осознаю, что я знал 20-30 лет. То есть у меня информация была уже 20 лет. Но в знание это превратилось только сейчас, когда я дорос, я что-то увидел, я до чего-то дозрел. Прошу прощения, да. У нас как раз вот есть такая реплика. Дайте определение сознанию и осознанию, коль мы об этом сейчас говорим. Вот, скажи, пожалуйста. С моей точки зрения, это все-таки разные вещи. Знание, по-моему, это вот как в душевидении некий шарик вокруг нас, где плавают образы, и мы можем с ними манипулировать. Угу. То есть это вот опять-таки у меня может быть информация, что с кем поведешься, от того и наберешься. Угу. Но, например, о сознании этой мудрости я уже там для себя там 3-4-5 уровней этой мудрости открыл. Это о сознании. То есть оно было в знании, оно было в виде информации, но вот о сознанием и знанием это стало, там, скажем, для меня недавно. Ну, когда ты это, наверное, уже принял, да? Я могу принять, например, от мамы, от учителя какую-то информацию, но осознать я ее могу, например, когда я до нее дозрею. Я могу, как маленький ребенок, относиться к папе вот как-то так, понять, поведение папы я могу только когда сам стал папой. Я вот на каком-то уже из эфиров говорил, что почему раньше брали в армию людей, у которых есть семья. Угу. Когда тебе есть чего терять, ты становишься защитником. Угу. Понятно. То есть когда ты осознал, что ты защищаешь, понятно, тогда ты защитник. Угу. Пока тебе терять нечего, грубо говоря, ты не защитник. Благодарю. Виктор, да. У тебя есть что-то дополнить? Твое мнение, пожалуйста. Вот благодарю Евгения за то, что он задает такие вопросы, потому что вот он сам себе немножечко противоречит, но это как раз и есть один из путей осознания. Он говорит: я чувствую, что меня что-то не пускает. Вопрос: кто чувствует? Душа как раз и чувствует. Ум знает. Поэтому давайте мы отделим мухи от котлет. Что называется, что подразумевает Евгений? И что есть информация, что есть знание? Дух – это свет и сознание, который несет любовь и свет. и больше ничего. Это состояние присутствия здесь и сейчас. Состояние присутствия здесь и сейчас. Вы находитесь в любви к себе, любимому. Вы находитесь в центре своей божественной сути, которая находится в матрице и кристалле души, где заложены в кристалле все знания божественные, которые вам даны от рождения. И там обо всем, что мы знаем на этой планете, и то, что ограничено матрицей для нашего воплощения, намного больше. Но мы закрыты от этих знаний для того, чтобы мы через вот это, как бы сказать, преодоление себя, через осознание, что знание не там, не в мире, не у кого-то, не в книжках, а внутри тебя, и шли туда. И когда мы переполняемся книжными, умными знаниями, которые знаниями не являются, потому что это просто информация, многократно переписанная и многократно искаженная. Как мне в училище еще этот самый доктор наук сказал, для того, чтобы написать кандидатскую диссертацию, нужно взять 20 книг плюс, как сказать, те ваши работы, которые вы, как сказать, там пишете как рефераты. И этого достаточно для кандидатской. А уже для докторской вам понадобится в два раза больше книжек для того, чтобы вы могли составить докторскую. Что это? Простите, это есть чистая информация, которая преподается нам как типа какие-то знания. Божественные знания в пределе у каждого заложены в кристалле души, в матрице души, в каждой клетке через сознание. Потому что сознание и связано с этим информационным полем Земли, информационным полем мироздания, информационным полем Творца. И мы связаны напрямую с этим. Когда человек просит, да поможите же мне, да ответьте же мне, кого он просит-то? Он обращается через свою душу, через дух, через высшие свои вот эти вот световые сущности, к источнику, который кто-то называет как хроники Акаши, кто-то называет там еще как-то угодно. Назовите их как угодно. Это один исток знаний, который вложен в каждого. И когда мы переполняемся книжными знаниями, нас воротит от них, и душа говорит, не хочу, даже не бери эту книжку в руки. Я ее читать не буду, и ты ее не будешь. Вот когда я перебрал с этим, я беру книжку, меня трясет, понимаете? У меня тело трясет. То есть душа таким образом через тело мне показывает, хватит заниматься вот этой хренью. Извините за мой французский. Угу. Поэтому, когда мы говорим, если мы говорим, что информация – это то, что мы получаем как подсказки на материальном уровне для того, чтобы мы могли более четко ориентироваться. Знания находятся только внутри. Все остальное к знаниям не относится. Но мы, нас так матрица, как бы вот именно для нашего обучения, значимостей, важностей, там вот этих привязок, мы же за это получаем гонорары, мы же становимся значимыми, мы же профессора, академики и всякое прочее и так далее, мы же получаем звания, мы же получаем награды. Так это и есть соблазн этой системы под названием матрица, которую мы должны усвоить, наесться так, чтобы нас при одном упоминании об этих знаниях тошнило и выворачивало наизнанку. И мы шли внутрь себя, а не туда, куда мы идем всегда. Mm-hmm. И тогда, когда мы чувствуем, вот то, что Геннадий сказал, не осознал, я чувствую, что мне хватит. Но мой ум говорит, да ты что, с ума сошел? Ты посмотри, а тот знает-то больше. Так ты давай читай больше, и тогда ты такой же умный будешь. Да умных-то много, а счастливых мало. Потому что счастливые, они чувствуют, они живут чувством, они живут интуицией, они находятся внутри, и они никому ничего не доказывают. Вот это и есть высшая мудрость, о которой мы говорим, как о Софии там, и так далее. София переводится как мудрость. И мудрость – это мудрость любви нашей. И когда эта мудрость любви начинает проявляться, мы чувствуем каждой клеткой, мы чувствуем каждым атомом, нужно нам это или не нужно, нам сюда или нам в другую сторону. Мы становимся спонтанными, мы становимся чувствительными, и мы начинаем слышать. И полет бабочки, и шелест ее крыльев, и все остальное, и пение ветра, и мы слышим музыку вселенных, потому что мы в тишине, и мы счастливы, и мы в единстве, вот в этой гармонии этих частот, потому что это частоты, и это все в движении, все время в движении. Вот об этом я бы сказал так. Благодарю. Спасибо, да, благодарю тебя, Виктор, за такой обширный ответ. Время нашей передачи уже подходит к концу. У нас тут еще есть парочка вопросов. Я попрошу очень кратко на них ответить. Карина пишет: «Здравствуйте, пожалуйста, поделитесь своими мыслями по следующему вопросу. Я слышала, что согласно закону Рита, закон о чистоте рода и крови, люди, рожденные в смешанных браках, не являются предками. В том плане, что обычно ведь принято считать, что души в роду циркулируют». Вот, Виктор, как ты бы ответил на этот вопрос? Ну, если кратко, во-первых, мы о законах Риты сейчас вот только знаем вот эту часть, которая про кровь, про телегонию и так далее. Это так же, как из трактата Камасутру, все знают только техники, а там есть еще и другие главы. Также и в законах Риты есть и другие законы, но чаще вот почему-то звучит этот. Смотрите, чистота крови – это некая вибрация. Ну, не хочется переходить на национальности. То есть, например, у одной национальности там вот чистая вода, а в другой национальности, например, она грязная. Да. И, например, вот по той, ну, даже не национальность, скажем так, по роду, где идет чистая вода, и передается соответствующее знание. Ну, знание именно, не информация, а знание. Да, несет какое-то. И чтобы знание. Вот было, как у меня, то, что я говорю, 20 лет знал, а сейчас осознал, для этого нужна некая чистота крови. Ну, чистота вот этой воды. Потому что если тебе даются знания на уровне чистоты, а у тебя грязная вода, ты не сможешь эти знания осознать и передать своим потомкам. То есть мне кажется, вот в этом они правы, что не надо смешивать. Иногда вот, ну, да, вот некоторые рода, они несут некую святость, знания и так далее, некую вибрацию. Если ты свою вибрацию смешиваешь с низшей, ну, не с низшей, а с более низкой вибрацией. А если с высшей, более высокой вибрацией? Если с высшей, то это благо для рода. Стать еще более благородным. Благо для рода все-таки, смешение. Да, возможно, некие там высокие рода и берут себе кого-то из более низших, чтобы их поднять. Возможно, это как некий договор родов. Не знаю, не буду. Лезть я просто про то, что в некоторых родах есть некая вибрация, и не стоит ее понижать. Главное, чтобы это было... Да, и опять-таки вот о законах рода. Например, там девочка из какого-нибудь высокородного рода, из благородного рода, там по какой-то глупости там переспала со своим там одноклассником или сверстником, у которого другая вибрация, а у девочек все яйцеклетки уже заранее есть. То есть она вот на ту высокую вибрацию яйцеклеток, которые в нее вложены, наложила вот эту энергетику более низкую. И потом, возможно, она встретит своего принца на белом коне, высокородного, благородного и так далее. Но яйцеклетки уже однажды... Память эту имеет. Да. То есть да, я согласен, если кратко, что не надо понижать свою вибрацию. Я отношусь ко всем национальностям и так далее, родам. С уважением, но во всех родах она разная просто вибрация. Благодарю. Вот так, да. Виктор, пожалуйста, кратко можешь что-то дополнить? Во-первых, понимаете, нужно учитывать вот что. Закон Рита, закон рода, закон телегонии или там вот эти все вещи, которые мы знаем на Земле, они по сути своей искажены. Это первое. И второе. Их надо чувствовать сердцем. Их надо чувствовать душой. Мы же пытаемся так называемое звучание букв или слов значит, оценивать с точки зрения ума. Никогда не получится ни у кого. И поэтому и традиции, которые мы сейчас наблюдаем, которые пытаются, как бы сказать, вот ритуалы, обряды ведические, там купалы всякие разные, только если бы те, которые проводят эти обряды, называя себя жрецами и всякими прочими там и так далее, видели, кому они служат в этот момент, и как портал, или точнее, как сказать, эгрегор, который ими завладел когда-то, как бы сказать, их раскручивает и притягивает новые души на подпитку себе, то я думаю, что они бы прекратили очень быстро, потому что очень серьезную карму не зарабатывают таким образом эти ребята, не осознавая это первое. Что касается смешанных браков, скажу, ответьте себе на вопрос, не из ума, а просто почувствуйте, задайте себе сами вопрос, для чего Творец создал так, что на Земле находится столько раз? Раз. Второе. Для чего эти расы взаимодействуют между собой? Два. Для чего происходит вот это смешение рас на Земле, если это неправильно? Если мы здесь, с точки зрения божественного, высшего начала, которое за пределами понимания умом, потому что ум все время калькулирует, хорошо или плохо, тогда вопрос, если Бог создал эти условия, значит, есть причина, по которой, по одной из версий высших, из высших сфер, мы здесь все здесь для того, чтобы смешение кровей привело к тому, что все народы и цивилизации, которые сейчас пребывают на Земле, поднялись. Во-первых, каждая несет в себе определенные частоты, определенные уровни, не только знаний. Это и любовь, это и сознание, это и другие вещи, которые находятся за пределами ума и понимания, о чем не говорят ни ученые, ни мученые, ни всякие разные, которые очень много говорят об уме или из ума. Так вот, это как раз именно для того, чтобы активировать и вывести на новый уровень именно вот это вот... Лена, подскажи, как сказать... активировать высшие силы внутри тела, внутри клеток, внутри, то есть именно активация иммунитета, вывода на новый уровень. Понимаете? Вот таким образом Творец решает свои задачи. Вывода человечества на новый уровень осознанности, бытия и так далее. Когда все всплывает, называется, почти одновременно, потому что если род слаб, его подтягивает более сильный и так далее, и так далее. А если мы с точки зрения того, можно или не нужно, хорошо или плохо, ребята, не тешьте свое эго, не играйте в эту игру. Благодарю. Благодарю за ответ. И последний еще вопрос у нас. Александра Деревянченко. Простить – это отпустить обиду, а она ворачивается к обидчику. Так прощаем, наказывая, или прощать нельзя, а только любить? Понятен смысл вопроса? Не очень мне. Мой лектор понял как-то. Во-первых, что такое прощать? Да, давайте определим, что такое прощение. Понимаете, человек, который находится в состоянии принятия присутствия и любви к себе, он первым просит прощения. Почему? Не потому, что он слаб, и не потому, что он боится. Просто он чувствует, что в данном случае произошло нечто, которое мешает и этой душе, которой он является, понимаете, быть на нормальных вибрациях. Он понимает, почему это произошло. Почему произошла вот эта вот так называемая какая-то нестыковка или обида возникла и так далее? Мы зачем организовали программу «Зеркало»? Если вас кто-то обидел, ребята, смотрите в себя, как в зеркало, для чего вам активировали программу обиды, с которой вы пришли, никак не усвоите ее. Если вы осознали… Вам ничего не надо делать, даже просить прощения не надо. Почему? Во-первых, потому что вы выполняли контракт данного воплощения с данной душой. За что вы просите прощения? Сделав ему благо, понимаете, по его просьбе. Если ты не осознаешь это твой вопрос, так занимайся этим, ты ради этого сюда пришел. И ради этого вот эти все опыты и планы. И ради этого мы это все и делаем. И ради этого мы договариваемся в эту игру играть по тем правилам, которые мы сами же устанавливаем. Поэтому и в политике, и в экономике, и то, что сейчас у нас в мире происходит, это доигрывание тех опытов из прошлых воплощений, где все доигрывают свои планы. И чубайсята, и всякие прочие, как сказать, самые религиозные конфессии, и все остальные, которые нас типа гнобят и так далее, и тому подобное, и все те, которые страновые элиты, и американская, и, как сказать, европейские и прочее. Мы все доигрываем. Поэтому это опыты. И когда мы их доиграем, это все растворится. И мы будем благодарить друг друга, потому что это делалось только из любви в божественном пределе, как и все остальное. Благодарю тебя, Виктор. И заканчивая нашу передачу, вернемся все-таки к нашей теме. Тема была это «Круговорот воплощения человека». И вот мы здесь говорили о знаниях, да, нужны ли знания и какие знания нужны. И вот все-таки тогда вопрос, а нужны ли человеку, вот пока он живет, нужно ли ему получить знания о том, что же будет вообще после смерти и как происходит вот перевоплощение? Коротко, посыл от вас, пожалуйста. Что делать при жизни еще? Ну, я бы сказал, что акцент, наверное, все-таки сделать надо на здесь и сейчас. А больше идти в осознание, кто я, что я и куда я иду. А да, потом и... уже как бы вторым или третьим планом, а что будет потом. То есть если ты, а может быть даже если ты уже осознаешь, кто я и куда я иду, то тебе уже и ты не будешь об этом думать, что будет потом. То есть ты уже знаешь о том, что душа твоя как бы проходит определенный путь и доходит до бессмертной той божественной части, да? Ну да, это вот как с отцом родным. То есть я ребенок, есть отец, я до него дорастаю. То есть какая мне разница, что будет после детского сада, после школы, после института, если я просто расту туда. Если как бы все вот эти перевоплощения всего лишь уроки. То есть ты делаешь акцент на... Здесь и сейчас и осознание своих... Ну, брать ответственность за свою жизнь, за ту, какую информацию я беру в свою жизнь, какую не беру. Потому что, например, вот Виктор говорил про систему. Если раньше... система вообще не давала информацию, то в данный момент сейчас море информации. Много. Главное не утонуть, да? Ну, как бы вот говорят, что якобы система управляет информацией. Если раньше нам давали голод, то сейчас дали пересыщение ею. Надо научиться брать ответственность за свое питание, как духовное, так и физическое. Ну да, знать, что потреблять, да. Да, поэтому я вот здесь сейчас на осознанность. Благодарю. Виктор, у тебя какой будет краткий посыл? Я бы так сказал, то, что приходит. Если вы выходите за пределы страха, или точнее идете в тот страх, который вас и гонит, узнать, а что же будет потом, и за что же я буду отвечать, за что же я тут назихерил, и что же я такого тут вот еще не доделал, потому что там же меня спросят, отвечаю. Прекратите прямо сейчас. Вы... божественные световые существа, пришедшие из великого центрального солнца. Вы ангелы. Вы ангелы света. Вы живете вечно. И все опыты, которые мы проходим на Земле, все люди, которые называются людьми, они все проходят эти опыты. Что будет потом, никому неизвестно. Что будет через минуту, никому непонятно. И неясно, и закрыто. Потому что так устроен этот опыт. Но если мы знаем, что мы бессмертны, какая равна разница? Через сколько это произойдет? Как это произойдет? И что будет потом? Только из любви к себе мы можем это чувствовать. Ум бессилен нам в этом помочь. Поэтому нужно учиться быть чувствительными, чувствовать свою душу, чувствовать свои вибрации, находиться в состоянии здесь и сейчас в любви. В любви принимать себя. И тогда все. Благодарю, Виктор. В общем-то, мы сошлись во мнении, что состояние здесь и сейчас, и любовь нам всем помогут. И я так думаю, что если человек в любой момент времени может сказать, что я счастлив, то это прекрасно, чего мы и желаем нашим слушателям. С вами было Народное славянское радио и программа «Зеркало». В программе принимали участие Виктор Логовой и Виктор Степин, а также я, ее ведущая, Елена Ромская. Всех вам благ, до новых встреч. Быть добром.